ММР, в этот момент я целовал ее шею, что ее отвлекало и сбивало с мысли. На то и расчет, да вот, нужно кое-что проверить. И что же, спросила она игриво, не могу пока рассказать, в самом деле, не скажу же я ей, что собрался в другой мир. Слишком многое придется объяснять. Почувствовал, как девушка напрягается, добавил, но когда вернусь, расскажу. Вот значит как, а мне теперь гадай, да, заинтриговал меня и не рассказываешь. Возмутилась она. Настя попыталась вырваться из моих объятий, но у нее это слабо получилось. Да и не особо она этого хотела. Женщины так любят убегать, чтобы их ловили и крепко держали. Спустя какое-то время. Так все же, куда ты собрался? И когда вернешься? Спросила девушка. Потом расскажу. А вот когда вернусь, не знаю. Надеюсь, в течение суток, но могу задержаться. Хм. Девушка надула губы, делая вид, что обиделась. Но надолго ее не хватило, после чего она улыбнулась. Остальных я предупрежу. Если задержусь, волноваться не надо. Присмотришь за порядком, пока меня не будет. Хорошо, дорогой, девушке польстило, что я попросил именно ее присмотреть, и это переключило внимание. Ей ведь не надо знать, что я не только ее попросил, как там завещали великие. Разделяй и властвуй. Рад, что ты у меня понимающая. Поцеловал я ее и погладил по голове. Сегодня день похода в огненный мир. Пойду один. Своих уже предупредил. Только в этот раз буду подготовленным. Рюкзак с едой и водой уже собран. У меня есть подозрение, что никто так на портал и не наткнулся. Первое время банально было опасно гулять по улицам, а тем более в парке. А после того, как там побывали друиды, это совсем отбило желание там появляться у людей. Так что, нет ничего удивительного, если никто не обнаружил проход. А если обнаружил, ну что же, надеюсь, ему хватило ума не сунуться туда. Попрощавшись и предупредив, что могу отсутствовать пару дней, отправился в путь. Я не боялся покидать поселение надолго. Армия мертвецов собрала большинство монстров вокруг, так что сейчас было относительно безопасно. Если, конечно, опять чего-то непредвиденного не произойдет. Но на этот случай я как раз и отправился в путь, чтобы подготовить всех к непредвиденному. План простой. Дойти до портала и проверить его. Если работает, отправиться в огненный мир. Там разведать опасности и вернуться. Если все хорошо пройдет, то пойдем группой и попробуем закрепиться. Мысль захватить себе целый мир грела. Сделав крюк, чтобы никто не заметил, куда иду, зашел в лес. Не надо пока никому знать о моих делах. Вот как буду готов, тогда введу в курс дела остальных. А пока это стратегическая информация. Если все получится, придется создавать здесь отдельный контрольно-пропускной пункт. Быстро добравшись до нужного места, с облегчением заметил мембрану, которая на свету переливалась бликами. Действительно похожа на пузырь. Надеюсь, за все время никто к нам в гости незамеченным не нагрянул. Вздохнув и оглядевшись напоследок, сделал шаг в другой мир. БРРР. Да уж, к таким ощущениям точно не привыкнешь. Вот ты стоишь еще там. Вдруг тебя засасывает, крутит, вертит, и спустя неизвестно, сколько времени, ты уже там. Буквально вывалившись по ту сторону, быстро оценил обстановку. Вроде никого. Мир огня и пепла встретил привычным пейзажем. Только вместо лун пылало солнце и было светлее, чем тогда. В этот раз можно осмотреться получше. Представьте серый мир, где все сожжено и обращено в прах. Серая земля, серые скалы. Раньше, где, по всей видимости, стояли деревья, были сожженные коряги. Мрачное и печальное зрелище. Когда приведу сюда людей, будет им сюрприз. Наконец-то, вдруг раздался голос. Не удержался и вздрогнул. Наставник, спрашиваю в пустоту. А кто же еще, балда? Скрипучий голос звучит прямо рядом со мной. Вы наконец-то решили перестать бездельничать и заговорить? Не могу не подколоть его. Это кто еще бездельничал? Не остался он в ответе. Ваш мир оказался не совсем похожим на наш. Некоторые законы отличаются. Поэтому я не мог заговорить. Вот пришлось все время наблюдать за таким недотепой, как ты. Последние слова он сказал с сарказмом. И откуда в нем столько ехидства взялось? Славно. А я уж решил, что с вами все сломались. Не дождешься. Странно. Несмотря на то, что он представитель другой расы и вообще артефакт, он был вполне человечный. Этот вопрос я ему и озвучил. Да все просто. Я же наставник, объяснил он. И, не понял я, что и, говорю же, наставник я. Одно из моих умений – обучаться и подстраиваться под ученика. Или ты думаешь, что всех под одну гребенку обучают. Нет, конечно, ведь все индивидуальны и требуют особого подхода. Кому-то нужна жесткость, кому-то мягкость. Одному приходится разжевывать, а другому лишь намекать, чтобы разжечь интерес, и он отправился разбираться сам. Поэтому наставники очень гибки в этом вопросе. «Теперь понял?» – спросил он. «Да, это понятно. То есть ты подстроился под меня, уточняю, не только, под всю вашу расу. По вашему времени мне потребовалась неделя, чтобы включиться, еще две, чтобы разобраться в языке, а дальше наблюдал, как общаетесь, как говорите, что вами движет. Поэтому ты и воспринимаешь меня как представителя своей расы. В противном случае тебе было бы сложнее мне доверять, а так контакт быстро налажен, интересный подход у них к обучению. Считаешь, что доверяю? Провоцирую его. Мне несколько сотен лет. По тебе видно. Ты как на ладони. Опускает он меня на землю. А не боишься, что меня это оттолкнет? Ты ведь манипулируешь мной?» Задаю прямой вопрос. «Не боюсь, Олег, я наставник. Моя главная цель – обучать. Вот я и занимаюсь твоим обучением. Извлеки из сказанного урок. Под людей можно подстраиваться, выдавая определенные реакции и направляя в нужную сторону. Если хочешь быть лидером, то научись этому. Для начала отслеживать, когда воздействуют на тебя. Для этого нужна дисциплина. Изучи, как на что реагируешь, где твой выбор, а где тебя начинают вести. После этого научись подстраивать свои реакции под ситуации. Сможешь управлять собой, сможешь управлять другими. Понял?» Жестко спрашивает меня. «Понял», киваю в ответ. «У меня к тебе много вопросов накопилось. Не сомневаюсь. Только сначала осмотрись вокруг. Нужно понять, где нас выбросило и куда идти», — отвечает наставник. Послушавшись его, забрался на место повыше и осмотрелся. Эта местность была чуть скалистее, чем та, где я оказался первый раз. «А как мне к тебе обращаться? Имя-то у тебя есть?» — спрашиваю наставника. «Хаэм. Последний раз, когда ко мне обращались по имени, прошло слишком много времени. Так что, если обязательно хочется меня как-то называть, то обращайся, мастер или наставник», — после раздумий ответил он. «Хорошо, как скажешь. Ты сориентировался, где мы?» «Да, разумеется. Место, где ты меня нашел, находится в часе пути, если повернуть чуть левее. А как ты ориентируешься на местности, будучи артефактом? Мне и правда интересно. Думаешь, я простая стекляшка, которая может только говорить? Чтобы ты знал, технология, по которой создаются наставники, была одна из самых продвинутых в мире. В нас встроен мощный аналитический модуль, который позволяет оценивать много параметров, в том числе местоположение. Интересно было бы взглянуть на чужую цивилизацию. Одно дело путешествовать по своей планете, видеть другие народы и культуры. Даже при том, что люди сильно различались, мы все были в чем-то схожи, а здесь совсем другой мир. Некоторое время помолчали, а потом наставник задал вопрос. «Олег, зачем ты вернулся?» «В первую очередь для разведки». Немного подумав, отвечаю ему. «Хочу узнать, стоит ли сюда приводить людей, чтобы заняться прокачкой. Что скажешь на это?» «Надеюсь, он не обидится, что я хочу использовать его мир. Идея здравая. Ваш мир молодой и монстры в нем тоже молодые. Ты уже столкнулся с проблемой, что выше 10 уровня прыгнуть сложно. Вы не единственные расы, которые с этим сталкиваются. Поэтому многие и любят устраивать вторжение». Резко сменив тему, он внезапно сказал: «Олег, у меня к тебе есть предложение». «Какое же?» — спрашиваю его. «Я догадываюсь, что не только монстры тебя интересуют. Допустим, ой, да ладно, иметь целый пустой мир, хоть и разрушенный, и не воспользоваться этим, не юли, как у вас говорят. Можешь не беспокоиться, я ничего не имею против этого, а даже хочу поспособствовать. В этом и заключается мое предложение», — вываливает он на меня. «И в чем же оно заключается?» «Ты восстанавливаешь мир, а я помогаю тебе в этом. А не переоцениваешь ли ты нас? Целый мир восстановить — это та еще задача. Масштаб этой задачи получается представить с трудом. Так никто и не говорит, что будет легко», — соглашается наставник. «И как ты себе это представляешь?» «Действительно, как? Для начала, чтобы ты понимал, не вся планета выглядит так, как здесь. Такие места только в районе больших поселений, где шли основные сражения. Но еще остались районы, где природа цела, более-менее. Здесь же ничего не восстанавливается из-за зиккуратов. Что это? Мне знакомо это слово, но что оно значит в этой контексте, непонятно. Обычная практика армии смерти после того, как они победили. Установки, что накапливаю энергию, а потом уничтожаю все живое вокруг. Именно поэтому мир не восстановился. Нужно их уничтожить. Это первый шаг. И как это сделать? Спрашиваю его. Легко. Приходишь, убиваешь всех монстров, уничтожаешь строение. Что-то мне подсказывает, что не все так просто. В чем подвох? Обычно зиккураты охраняют сильная нежить от 50 до 100 уровня. Плюс ее охрана в виде монстров послабее. Но вы ведь все равно пришли сюда качаться, так, да, за этим. А с чего ты взял, что мы справимся, и нам не попадется кто посильнее? А выше 100 уровня здесь очень мало монстров. Это ценный ресурс, поэтому фракция смерти забирает их с собой. Плюс за столько времени нежить ослабла. Так что для вас это будет легкой прогулкой. Может и не легкой. Поправляется он, но точно ничего невыполнимого. И как много этих зиккуратов. Больше всего этот диалог мне напоминает выдачу квеста в игра. Обычная практика ставить один на площадь где-то в 50 квадратных километров, если говорить в ваших исчислениях. Погоди, а откуда ты знаешь наши обозначения? Удивляюсь я. Все проще, чем ты думаешь. У тебя дома была линейка. Сравнил со своим размером, перевел в нашу систему. Из разговоров понял, что к чему. Да ты, я смотрю, идеальный разведчик. А не сглупил ли я, что взял его с собой? Не разведчик, а наставник. Напомню, что тот, кто обучает, сам обязан уметь обучаться. Его тон становится несколько нравоучительным. Наша бы система образования поспорила с тобой, но не будем об этом. Ты не сказал, сколько их? Возвращаю разговор в нужное русло. На нашем материке около 1000, прикинув в уме, какая это площадь покрытия, выпал в осадок. И как мы доберемся до всех? Ты понимаешь, сколько здесь нужно усилий? Восклицаю я. Успокойся. Это работа на года. Я не требую от тебя ничего невозможного. Главное начать, а дальше природа придет на помощь. Тем более, если ты хочешь здесь закрепиться, то вам в любом случае придется этим заняться. Иначе не сможете здесь выжить. Эманации смерти уничтожат все вами созданные. Хорошо, допустим. А дальше что? Ну вот уничтожим мы их, но ведь это не восстановит планету. А дальше я рассчитываю на твою подругу, которая наловчилась управлять растениями. И что ты от нее хочешь? Задаю вопрос. Чтобы занималась тем, что у нее хорошо получается, очевидно. Выращивала леса, но ведь не все так просто. Требуется же создать целую экосистему. Даже с моими дилетантскими познаниями, было ясно, что задача архисложная. Олег, я понимаю, что это непросто. Понимаю, что задача на годы требует колоссальных усилий. Понимаю, что может не получиться. Но на данный момент, вы единственный шанс, чтобы этот мир ожил. Других кандидатов нет. Слышу в его голосе грусть и тоску, какая только может быть по умершему миру. Некоторое время молчим, погруженные в свои мысли. Разговор не мешает мне двигаться к цели и оценивать обстановку. А насчет экосистемы, тут ты прав. Но у меня есть решение, внезапно заговорил наставник. Какое же? У нашего ордена был проект «Второй шанс». Создали, когда поняли, что проигрываем войну. В нем собраны образцы известных растений, ДНК животных, насекомых и прочих живых существ, что населяли наш мир. Возможность воспроизвести это, разумеется, есть. Я не знаю, сохранилось ли место, где все это расположено. Но там такая система защиты, что сложно обнаружить, а еще сложнее разрушить. Так что шансы есть, даже несмотря на то, что 100 лет прошло. И где же это чудо расположено? Сказать, что он меня удивил, это ничего не сказать. Видно, его раса значительно превосходила мою. Глубоко под землей, у меня есть доступ. Чувствую, деталей он мне пока не скажет. И что, у всех наставников есть доступ? Как-то не вяжется это. Нет, разумеется, так я и необычный, признается он. Ты не совсем понимаешь место нашего ордена в мире. Мы не были мирной организацией. По сути, мы выступали в качестве главной военной силы этого мира. Точнее не так, разумеется, у государств были свои армии. Мы же были мировой кузницей элиты. Задачи наставников, и в том числе меня, не сводились только к передаче навыков. Идеология, ценности, культура. Одна из основных задач, которая стояла перед орденом, обеспечение защиты и выживания расы, а это подразумевало в том числе такие проекты, в случае чего, именно наставники должны стать поводырями для выживших после войны. Если бы выжившие остались, закончил он притихшим голосом. В этот момент пришлось отвлечься на группу скелетов, все не больше 10 уровня. Хватило одного шара, чтобы поставить точку в этом вопросе. Хорошо, я помогу, чем смогу. Не обещаю, что справимся, но постараемся помочь, обещаю ему. И на этом спасибо, чувствую в его голосе надежду. Ну да, выбор-то у него небольшой, только у меня вопрос. Почему другие расы не захватят мир? Хм, во-первых, потому что заниматься восстановлением десятки лет мало кто захочет. Во-вторых, проигравшие миры становятся неприкасаемыми, служат напоминанием, что бывает с теми, кто оказался слаб. Негласное соглашение между игроками. Мда, тут есть над чем подумать. Ну ладно, сейчас нужно разобраться с другим. Есть идеи, где базу расположить? Спрашиваю его. Там, где ты нашел меня. Здания разрушены, но хоть что-то. Плюс мы сможем установить с тобой защитный контур. А во, и как же это сделать? Заинтриговал. Хоть ты и бездарь, но у тебя есть я, так что не пропадем. Или думал, что магия огня сводится к одному навыку и умению? Серьезно, тебе ведь дали звание рисующий, так, наставник меняет тему. Нет, не думал, но вопросы задать некому было. Да, дали, подтверждаю его слова. Вот и славно, я научу тебя рисовать, в его голосе звучит усмешка. А что это дает? Новые способности, это интересно. Когда развиваешь умение огня до 50 уровня, открывается возможность создавать энергоплетение. Больше всего напоминает рисование, или черчение, если тебе так понятнее. Суть в том, что с помощью энергии огня можно создать определенную конфигурацию. Тот же шар огня, которым ты пользуешься, это два сомкнутых между собой круга с ядром в центре. Проще показать, чем объяснить. Мастер, я готов учиться прямо сейчас. Говорю с энтузиазмом, частично серьезно, частично с иронией. Не сомневаюсь, только давай сначала людей сюда приведешь и вы сделаете базу. А там и за обучение возьмемся. Это он, что, не доверяет и страхуется? Да приведу, приведу. Только надо еще решить организационные вопросы. Как материалы и запасы с собой взять? Портал ведь случайным образом выбрасывает, верно, его можно стабилизировать, но только если найдешь мага пространства, специализирующимся на межмировых путешествиях. Не завалялось случаем такого? Ехидный искусственный интеллект, построенный на магических принципах из другого мира, не заскучаешь с таким. Есть и такие, а кто еще имеется? Надо же знать, с чем можно столкнуться. Ну и вопрос ты задал. Если кратко и только про магию, то есть основные стихии, такие как огонь, вода, земля, воздух. Есть подклассы магии, которые выходят из них, молния, лед, магма, магия леса и прочее. Помимо этого еще жизнь и смерть, свет и тьма, хаос и порядок, всякие побочные школы, магия крови, демонология, некромантия, химариология, еще дисциплины пространства, пустоты, тени, телепортации, псионики, эмпатии и так далее. Еще перечислить? С сарказмом спрашивает наставник, а много еще, сказать, что я удивлен, не сказать ничего, более чем, это то, что ты можешь легко встретить в гуманоидных мирах, а ведь есть расы, которые сильно отличаются от привычного для тебя человеческого образа. Например, за последний час, что иду по пепельному миру, я узнал больше, чем за все время с начала игры. Грех не пользоваться разговорчивостью наставника, а ты уже сталкивался с примером, сам догадаешься. Частицы тьмы, через минуты раздумий выдаю единственный вариант. Да, друиды, как ты их называешь, были не единственным, кто заглянул в твой мир. Частицы тьмы родом из так называемого мира тьмы. Мрачное место, скажу тебе. Я успел насмотреться на твой мир и сравнить со своим. Мы, конечно, сильно отличаемся, но и общему у нас хватает. А вот представили тьмы, там даже физические законы другие. У них нет тела, в привычном для нас понимании. Просто форма или сгусток. Ты совершил чудо, когда смог уничтожить частицу, а твой плащ дорого стоит. Если развить его, то станет мощной защитой и оружием. Считай, ты счастливчик. Не сомневаюсь, улыбаюсь ему. А много миров, которые участвуют в игре, и много из них отличаются от привычного мне, задаю вопрос. Сотни известных. Вселенная большая, знаешь ли, плюс появляются регулярно новые, а необычных, процентов 30 от общего числа, смотря что считать необычным, философски ответил наставник. Хорошо, понял, что видов магов хватает, а с остальными что? Есть не маги, разумеется. Дед, что присоединился к вам, тому хороший пример. Правда, он только в начале пути. Это сложно назвать не магией, скорее одна из возможностей. А когда выходишь за пределы возможностей, данных от природы, разве это не магия? Еще одно философское изречение, да он в ударе. Видно, столько в тишине провел, вот и хочется выговориться. Есть игроки, которые специализируются на физических возможностях. Воины, убийцы магов, стрелки, берсерки. Продолжать можно долго. У каждой расы найдется кто-то свой особенный. А есть конкретные специализации или классы? Сложный вопрос и неоднозначный ответ. Если смотреть на расы, где подготовка игроков развита, то там все крутятся вокруг одной специализации. Приходишь к наставнику, он тебе обучает. Но никто не мешает добыть навыки из других направлений. Особенно легко их получить в бою. Но здесь есть одна дилемма. Как ты успел заметить, количество навыков и характеристик, которые дают, ограничены. А самое интересное начинается, как раз, на высоких уровнях умения. Поэтому можно обзавестись хоть сотней навыков, вот только развивать все не получится. Поэтому, обычно, сосредотачиваются на чем-то одном. Есть над чем подумать. Да, тебе не помешает, как ни странно, его подколки радовали. У меня еще много вопросов, но нужно заняться делом. В какой стороне то место, где я нашел тебя? Чувствую, если начну спрашивать все подряд, то разговор затянется на много часов. А я здесь все же по делу. Сейчас поверни налево, а дальше по прямой. Указал он дорогу. В этом районе водятся сильные монстры, не выше 30 уровня. Кто повыше из нежити водится в основном рядом с зиккуратами, проясняет наставник. А не из нежити монстры есть? Если вести сюда людей, то нужно представлять опасности. Разумеется, но всему свое время. Тварей много разных бывает. Особо сильные монстры, думаю, смогли приспособиться к выживанию в этом мире, но в округе никого нет, так что можешь быть спокоен. Закончив разговор, продолжил путь. Нужно осмотреть место на предмет жилья и опасности, а дальше решить, что делать. Глава 22. Форпост. В этот раз путь пролегал значительно легче, чем в первый. Спокойнее и увереннее себя чувствуешь, когда знаешь, что происходит, и что можешь вернуться. Местность вокруг осматривал, по-хозяйски, прицениваясь. С одной стороны, на земле образовалось множество свободного места. Занимая и осваивая территорию, сильно никто мешать не станет. Но, заиметь свой мир все равно круче, пусть даже разрушенный. Первая причина, это, разумеется, прокачка. Если здесь хватает монстров до 100 уровня, а как я понял из рассказа наставника, так и есть, то это прекрасная тренировочная площадка. Вторая причина – место, куда можно отступить в случае поражения землян перед захватчиками. Вариант, конечно, на самый крайний случай сомнителен, но, кто знает, как повернется. Третья причина – особые монстры, которых нет на земле, а это уникальные навыки, что тоже дает сильное преимущество. Четвертая причина – ресурсы и знания другой расы. Наставник уже обмолвился, что есть места, где должно сохраниться много интересного. А это еще одно преимущество, которое поможет выжить. Возможно, просто себя уговариваю, потому что мне просто нравилось путешествовать в другом мире. Ведь я первый на Земле человек, которому это удалось. Вот такое вот романтичное желание. Раз выдался шанс, то грех не воспользоваться. Пока добирался до нужного места, истреблял встречных скелетов. Никто новый так и не попался. Это хорошо, потому что, когда приведу людей, есть шанс, что при переходе нас разбросает. Не хотелось бы потерять бойцов. Нужно взять с собой сигнальные ракеты, или еще какой способ подать сигнал, пришла в голову мысль. В этот раз удалось лучше осмотреть место, где я нашел наставника. Оно впечатляло еще больше, чем в первый раз. Виднелись очертания гигантских стен и башен. За ними простирался разрушенный городок. Здание было не одно, а целый комплекс. В первый раз не заметил из-за темноты, да и не до этого было. А сейчас можно спокойно любоваться на ушедшее величие. Подробностей не видно, но чувствовалось, что архитектура отличается от земных аналогов. Сам комплекс зданий располагался в скалистых предгорьях и был частью окружающей природы. И это, черт возьми, красиво. Сейчас красота была мрачной и пепельной, но раньше воображение рисовало чудные пейзажи. Хотел бы я побывать здесь в период расцвета этого мира. Осмотревшись, решил, что здесь более чем подходящее место, чтобы разбить лагерь. Природная защита от скалы и остатков защитных сооружений. Только вот меня беспокоил один вопрос. Как избежать утечки информации? Ведь новость о другом мире очень быстро разлетится. Сомневаюсь, что не найдутся другие желающие проверить, что здесь есть интересного. Но это уже не совпадает с моими планами. Я хотел быть монополистом в этом месте. Вопрос в том, как этого достичь. Поделился мыслями с наставником, и он предложил внезапный вариант. Олег, не надо выдумывать там, где за тебя уже придумали и отработали метод. Предлагаю пойти по пути нашего ордена. Что это значит и как это решает вопрос? Спрашиваю его. Как понимаешь, когда занимаешься подготовкой элитных игроков, то встает вопрос лояльности. Решение придумали простое, магическая клятва. У ордена были устав и определенные правила. Когда кандидат желал вступить в его ряды, он приносил клятву, где давал обязательство следовать уставу и выполнять правила. Система гибкая, позволяет настроить как сами условия, так и наказание за нарушение, от легкого физического воздействия до смерти. Достаточно надежно, чтобы посвящать новичков в тайны и не бояться, что они выдадут секреты на сторону. Когда находишься на самом верху, то начинаешь охранять тайны организации очень тщательно, объяснил наставник. Логичное и практичное решение, что еще сказать? Идею уловил, но как это осуществить? Задаю вопрос. Олег, догадайся с трех раз, кто принимал клятву. Опять ерничает. Чем больше мы общались, тем больше человеческих ноток появлялось в его речи. Наставники, предлагаю очевидно ответ. Верно. По воле случая, у тебя как раз есть такой. Остается лишь придумать условия вступления, как назовешь организацию, ее кодексы и обязательства. Причем обязательно взаимные. Вступивший игрок обязуется блюсти интересы ордена, а орден обязуется блюсти интересы игрока. Взаимовыгоду никто не отменял. Не то, чтобы это обязательно, но так сможешь привлечь больше людей, причем лучших. А они, как правило, не желают вступать в сомнительные ряды. Понятно, логично, справедливо, комментирую объяснение. Расскажи, как проходит принесение клятвы. Ритуал оказался в целом простой. Кандидату объясняют правила, обязанности и наказания, которые последуют в случае нарушения. Если человек дает добро, начинается шоу и в дело вступает наставник. С одной стороны стоит кандидат, с другой стороны будет стоять глава ордена. В данном случае, это я. Человек вытягивает руки вперед ладонями вверх и кладет на любую поверхность. Наставник будет лежать между ними и примет форму огня. Как оказалось, для него такой трюк не проблема. Дальше я проговариваю форму принятия и обязанности ордена перед игроком. Следом игрок проговаривает клятву и обещает блюсти правила ордена, которые, разумеется, тоже озвучиваются. Дальше человек поворачивает ладони так, чтобы они смотрели друг на друга. В этот момент наставник наносит огненный рисунок, буквально выжигая в человеке клятву. Для кандидата это выглядит как мистический процесс, а на самом деле именно в этот момент происходит внедрение структуры контроля. Так как огонь магический, а не настоящий, то ожогов не остается, а полученный рисунок быстро исчезает. Почувствовать и увидеть его смогут только другие члены ордена. В ходе объяснения выяснилось, что это не только клятва, но и способ отслеживать товарищей. Глава или командир с соответствующим доступом чувствуют, где находятся бойцы. Сделано это для контроля и чтобы приходить на помощь в случае чего. Удобно и особенно полезно в нашей ситуации. Не придется бегать повсюду вокруг, чтобы найти потерявшихся. Первым, на ком провели ритуал, был я сам. Забавные ощущения. Теперь у меня на руках появились огненные татуировки. Мой вариант отличался от того, что достанется остальным. Статус главы или старший админский доступ, если по сути. Немного подумав, решил оставить название. Пусть наша организация будет орденом. Неплохой вариант, а придумать что получше у меня фантазии не хватило. Вступивший в него обязуется всячески блюсти и отстаивать интересы ордена, заботиться о его процветании и выживании, сохранять тайны и выполнять приказы. В свою очередь, орден обязуется защищать игрока и помогать ему в развитии. Пока это только набросок, со временем принципы и правила доработаются. В голове у меня крутилась идея братства, где один за всех и все за одного. Возможно, это выглядит излишне пафосно и романтично, но именно такой я видел нашу организацию. Вместе мы сила. Теперь осталось только объяснить другим, зачем им вступать ко мне, усмехнулся я. Мастер, а каким навыкам и умениям ты можешь научить? Задаю жизненно важный вопрос. Умением, только огня. Есть базовый набор навыков, который давался всем воинам. Взгляд, скрытность, регенерация, усиление удара и крепкость. Перечислил он список. Знакомо, а крепкость это что? Этот навык не встречался среди бойцов. Укрепляет кожу и дает защиту от физических атак. При должном развитии, тоже ваше огнестрельное оружие станет бесполезным. Тебе этот навык не особо нужен, так как плащ тьмы на порядок лучше. Пояснил наставник. А по какому принципу работают навыки? Этот вопрос давно меня волновал. Ну и спросил ты, как бы попроще объяснить. Под силой подразумевается некая энергия, с помощью которой Творец создал все сущие. Она есть во всем, в тебе, во мне, в пыли под ногами. Можешь считать это той связующей силой, благодаря которой существует Вселенная. А игра – это способ упорядочить силу. Когда развиваешь характеристики или навыки, то приучаешь силу в себе проявляться определенным способом. Представь свое тело. Когда повышаешь ловкость, то сила пропитывает мышцы. Скорость реакции улучшается, ткани становятся крепче, отклик нервной системы быстрее. Чем чаще пользуешься ловкостью, тем больше силы проходит через нужное место. Отсюда и повышение характеристик в тяжелых боях. Там максимально пропускаешь через себя потоки силы. Пример условный, но надеюсь, хватит для понимания. В принципе, да, с простыми вещами очевидно. А как тогда с навыками и умениями, которые не заложены природой организма? В этом случае сила формирует в тебе новую часть, которая позволяет использовать навык. Когда ты получил умение огня, в тебе появился источник. Если заглянешь в себя, то увидишь некий сосуд, который как раз наполнен пламенем. Ты это называешь маной, за счет которой повелеваешь огнем. Улавливаешь? Спрашивает он. Более-менее. Чувствую, что с этим еще разбираться и разбираться. Не особо приятно быть неучим. А больше ничему научить не можешь? Нет. Но, если проект «Второй шанс» сохранился, то вопрос с обучением решим. Там есть другие наставники, которые отвечают за остальные основные дисциплины. А чтобы туда добраться, не заканчиваю вопрос. Вам нужно сначала создать здесь базу, а потом уничтожить десяток зиккуратов, чтобы был смысл открывать хранилище, ставит он условие. Его позиция ясна, готов сотрудничать, но не готов делиться, если мы не пойдем навстречу. Вот и первый квест, который мне выдали, сразу эпического уровня. Обследовав руины на предмет опасностей, ничего подозрительного не обнаружил. По каким-то причинам здесь не водились монстры, что подтверждал наставник. Значит, форпосту быть здесь. Решив с этим, отправился обратно к порталу. Пришло время приступить ко второй части, набору людей в орден. Если раньше нас объединяло выживание и общие цели, то сейчас начинается новый уровень. Вступление в мои ряды накладывает определенную ответственность. Возвращаясь домой, наслаждался необычной красотой этого мира. Хоть он и был мрачным, но не лишенным очарования. Надеюсь, мне удастся разгадать его тайны. Да и в других мирах побывать хотелось бы. Мастер, как попадают в другие миры? Задаю вопрос. Через порталы. Есть стихийные, через такой ты попал сюда. Есть стабильные, которые словно дороги. Их прокладывают сильные маги пространства. У развитых миров развита торговля, знаешь ли. Но пока у тебя нет подходящего специалиста, забудь об этом. Стихийные порталы. Дело случая, не так просто найти, это лишь подтверждает, как мне повезло в начале. Может, я какой-нибудь избранный, мелькнула ироничная мысль. Ты теперь сможешь разговаривать в моем мире или опять будешь молчать? Задаю вопрос наставнику. Теперь смогу, внес необходимые изменения. Правда, обращаться смогу только к тебе, мысленно. Отлично, больше и не надо. Разговаривая, любуясь пейзажами и истребляя встречных монстров, дошел до портала. Это становится привычным. Выбросил опять в случайной точке парка. Но это мелочь, которую можно потерпеть. С момента моего ухода прошло меньше суток, так что особо никто не волновался. Нашел Настю и попросил собрать ключевых людей. В первую очередь нужно заручиться их поддержкой или расстаться, если они не захотят последовать за мной. Спустя полчаса все собрались у меня. Андрей, Настя, Игорь и дед. Именно они были самыми ценными людьми в нашем поселении. По какому вопросу собрание? Это связано с твоей отлучкой? Начал разговор Андрей. Внимательно смотрю на собравшихся. Вроде расслаблены, но чувствуется некая напряженность и сосредоточенность. Понимают, что сейчас будет нечто важное. Да, я решил рассказать, как получил магию огня и где был последние сутки. Но перед этим нужно обсудить вопрос, от которого зависит дальнейшая жизнь, Делаю паузу и смотрю на людей. «Да давай уже, не тяни кота за хвост», — это высказался дед. Посмотрев на Настю, изменил конец фразы. «Видно, при дамах не хочет выражаться. Все просто. Я хочу создать орден, выделяю это слово, с принесением магической клятвы при вступлении в ряды». После этого наступила тишина. Каждый обдумывал услышанное. Люди взрослые и адекватные, лишних эмоций не показывают. Есть предложение, нужно учесть последствия и принять решение. В чем суть, и что за клятва? А это подал голос Игорь. Орден – это название организации, в которую мы превратимся. Цели те же, которые я вам озвучивал. Выживание и развитие. Что включает в себя истребление монстров, сражения, подготовку людей, исследование возможностей игры. Целей спасать мир не ставлю, но если враг придет к нам домой, то в стороне оставаться не собираюсь. Это если кратко. Клятва – это гарантия соблюдения обязанностей между человеком и орденом. Плюс безопасности кое-какие приятные бонусы. Поясняю подробности. А что будет при нарушении клятвы? Задает вопрос Андрей. Зависит от проступка. От слабого наказания до летального исхода, спокойно смотрю ему в глаза. Как понимаю, это все не просто так нужно и у тебя есть причины, спрашивает задумчиво Игорь. Разумеется, но эта информация только для членов ордена, развожу руками. И нам всем нужно решить, не зная, куда ты хочешь нас втянуть, улыбается Андрей. Да, киваю ему, я согласна, молчавшая до этого Настя говорит свое решение, до этого я не видела от тебя ничего плохого, а пользы ты нам всем принес много. Не думаю, что эта идея нам чем-то грозит, а вот выгоду точно принесет, уверенности слова девушки приятно слышать. Благодарно ей киваю и смотрю на остальных. Я тоже за, вторым согласился Игорь, хотя думал, что это будет Андрей. Перевожу взгляд на него. А чего ты на меня смотришь, как будто непонятно. Разумеется, я с тобой, ты мне жизнь спас, да и сражений мы с тобой много прошли, приятно знать, что люди мне доверяют. Остался только дед, который задумчиво молчал. «Если откажусь, то что?» – задает он вопрос. «Ничего, все останется по-прежнему. Если, конечно, сами не захотите изменить. Я вас ценю и уважаю, так что, только рад буду, если вы останетесь. Но, сами понимаете, посвящать в секреты ордена не буду». Дед какое-то время раздумывает, пристально смотря мне в глаза. С его опытом он видит меня насквозь. «Понимаю его». Свое он давно отвоевал, а тут судьба снова бросила его в сражение, да еще в чуждом новом мире. А сейчас, какой-то по его меркам пацан, приглашает в авантюру. Есть над чем подумать старику. Хорошо, Олег, надеюсь, не ошибся в тебе. Я с вами, соглашается он. А дальше обсуждали детали. Устав, правила, обязанности ордена и его членов. Тот вариант, что набросал у себя в голове, это лишь черновик, который сейчас дружно превращали в нечто жизнеспособное. Отдельно продумывали иерархию. Я глава, остальные присутствующие получают статус командиров, или генералов, если точнее. Если проводить аналогии с земным опытом, то я был главным учредителем, присутствующие становились директорами направлений, а остальные вступившие станут сотрудниками с возможностью карьерного роста. Эта аналогия вызвала усмешку. Клятва уберегала лично меня и орден в целом от предательства, что радовало. Меньше беспокойства от Илья. Не то, чтобы я не доверял собравшимся людям, но береженого Бог бережет, как говорится. Придя к соглашению, началось принесение клятв. Первой вызвалась Настя. Мысленно переговорил с наставником, он концепцию одобрил и подтвердил, что готов. «Ай», — сказала Настя, когда на ее руке появились узоры. «Как ощущения?» — спрашиваю девушку. «Не больно, скорее неожиданно. Чувствую, в теле идут какие-то процессы, но ничего неприятного. Ой, стала чувствовать тебя. Так и должно быть», — удивилась она. «Да, это один из приятных бонусов. Ощущать союзников, мы с наставником решили, что руководству на данном этапе будет полезно чувствовать, где я нахожусь. Страховка на случай, если со мной что-то случится. Понятное дело, у меня в любой момент была возможность отключиться, но пусть это останется маленькой тайной». Дальше, один за другим, клятву принесли все. Никакой мишуры и пафоса. Каждый подходил, говорил слова, наставник ставил узор на руку. Вот и все. Нужно потом превратить это в ритуал, чтобы новобранцы ощущали торжественность момента. «Теперь-то расскажешь, ради чего все это?» – спросил Андрей. «Да, выдерживаю паузу. Суть в том, что я хочу создать базу в другом мире. Следующую неделю потратили на подготовку и отбор людей. Если мы изначально брали не всех, то сейчас включили режим паранойи. Те, кто первыми вступит в наши ряды, станут костяком ордена. Уровень адекватность, подходящий психотип, перед тем, как сделать человеку предложение, тщательно проверяли. После этого Игорь приглашал человека на разговор и вводил в курс дела. Понятное дело без подробностей, только в общих чертах, но условия и обязанности рассказывались четко. Последствия предательства тоже. Если человек соглашался, то приносил клятву, после чего его полностью вводили в курс дела, но при этом ставили запрет на разглашение тайны. Не знаю, на каких технологиях и принципах она работала, но в ней заключался мощный аналитический блок, который легко определял попытки нарушить приказ. Дальше следовало предупреждение в виде отключения органов чувств. Когда внезапно оказываешься в пустоте и ничего не ощущаешь, это лучше всего демонстрирует, что опасная черта рядом. В то же время отсылался сигнал командиру бойца о попытке нарушить приказ. Удобная система. Так как людей вводили постепенно, то поселение мгновенно наполнилось разными слухами. Те, кто вступил, ничего рассказать не могли, а остальным оставалось лишь гадать. Потому что сборы и подготовку не заметить было сложно. В итоге для похода отобрали 37 человек, все выше 15 уровня. Были и те, кто отказывался принести клятву. Единицы, но были. С такими ничего не делали, оставляли в составе обычных бойцов, но брали на заметку. Когда озвучил свои планы, это вызвало разную реакцию. Не скажу, что люди были сильно удивлены. Олег, после стычки с друидами, стало понятно, что есть пришельцы из других миров, да и сама игра, ведь кто-то же это создал. А твои способности в начале, это тогда было непонятно и воспринималось как данность. Но потом-то разобрались, что взяться в нашем мире им особо неоткуда. Только вот я думал на какого-то уникального монстра, сказал тогда Андрей. Остальные согласились с доводами, что воспользоваться чужим миром, где есть подходящие монстры для прокачки, идея здравая. Да и на случай массового вторжения возможность отступить дорого стоит. Я максимально ввел людей в курс дела из того, что узнал от наставника. Про игру, богов, другие миры и расы, возможности экспансии и угрозы. Так что все понимали масштаб проблем, который навис над нами. Проблема с переходом в том, что можно взять с собой только те вещи, которые унесешь на себе. В противном случае есть риск, что разбросает по округе. Дед пока оставался здесь, чтобы присматривать за базой. Но как мне показалось, он хотел остаться скорее для того, чтобы присматривать за внучкой. Так что, уходило 40 человек, не считая меня. Пока шла подготовка, мы с Настей наведывались в лес, где она вырастила защитную арку вокруг портала. Теперь туда сложно попасть, если не знать как, да и найти, просто так не получится. Маг леса в лесу, сила. Часть парка просто исчезла для обывателей, если не идти целенаправленно, но всегда будешь обходить. Собираться можно вечно и в любом случае что-то забыть, поэтому назначили точную дату. Инструменты, спальники, палатки, еда, вода, семена для Насти, оружие и многие другие мелочи. Задача на первое время – закрепиться, сделать место, где можно ночевать, а в дальнейшем и жить. Каждый день кто-то из нас будет возвращаться домой, ночевать и узнавать, как дела, наутро приходя с новостями. Первый рейд продлится неделю, после чего мы вернемся на отдых. Находиться долго в новом мире, слишком много впечатлений и стресса. Все-таки, там мрачное место. Сейчас мы стояли возле портала, и я проводил последний инструктаж. Бойцы научились чувствовать друг друга, так что, когда окажутся в пепельном мире, должны первым делом собраться все вместе. Схема несложная, прислушался, кто ближе всего и идешь к нему. По возможности в схватки не вступать. Народ мандражировал. Это я там уже был два раза, прям ветеран путешествий между мирами, усмехнулся собственным мыслям. А для остальных это пусть будет интересное, но довольно необычное путешествие. Опасения, предвкушение, азарт, волнение. Вот, что читались на лицах группы. Закончив объяснять порядок действий, приступили к отправке. Построились в шеренгу по одному и по очереди входили в портал. Я шел замыкающим, Игорь отправился первым. «Ну что, готово?» Спрашиваю оставшуюся Настю, она пойдет предпоследней. Поцеловав меня, она кивнула и шагнула в портал. «Вот и моя очередь наступила», — подумал я, и отправился следом. Секундное чувство растягивания по бесконечности и меня выбрасывает в новый мир. Осмотревшись, первым делом прислушался, кто где находится. Настя удачно находилась в 200 метрах от меня, поэтому направился к ней. Все-таки есть у мужчин инстинкт защищать женщин. Найти ее проблем не составило. «Как тебе другой мир?» Улыбаясь, спрашиваю ее. Мрачно и слишком серо. «Что здесь случилось?» «Эту историю я не рассказывал, так что вопрос естественный. Война. Огненный мир повздорил с миром смерти. То, что видишь, итог, ввожу ее в курс дела. Значит, вот, что может ждать Землю?» Тихо спрашивает девушка. «Да», смотрю ей в глаза и киваю. «Следующий час потратили, чтобы собраться всем отрядом. Без происшествий не обошлось, и бойцы сталкивались со скелетами. Жертв не было, а паре игроков даже удалось поднять уровень, что подзадорило остальных. Ну и местечко ты выбрал», мрачно прокомментировал Игорь. «Как будто у меня есть большой выбор», усмехнулся я. Впечатления от места были разные. Кто-то хмурился, кто-то возбудился от увиденного. Люди строили предположения, как здесь было раньше и что произошло. Когда дошли до разрушенной крепости, она произвела отдельное впечатление. Масштаб сооружения впечатлял. Объяснил людям, что здесь разобьем лагерь. Сказал, что место проверил, но все равно лучше быть аккуратнее. А дальше началась бытовая часть. Выбрали подходящее место, в одном из сохранившихся залов. Защитит от ветра и непогоды, плюс обороняться удобно. В зале стояли огрызки статуи, которые только отдаленно напоминали человеческие. Другая культура, другое искусство. Занятый нами зал располагался в глубине территории. По словам наставника, здесь раньше был сад и озеро. Сейчас же вокруг только разрушения. Взяли лопатой пару бойцов. Нужно проверить, сохранилась ли нормальная земля под слоем пепла и праха. Нам повезло, и меньше, чем через метр обнаружилась привычная земля. Значит, не все потеряно. Порадовавшись, Настя взялась за дело. Нужно вырастить деревья, а с помощью них добывать воду. Это значительно облегчит нахождение здесь. Как это сделать, наша магиня леса отработала еще на земле. Так что лишь вопрос поиска подземных рек, что может занять много времени. Тем временем, разбив лагерь, остальные бойцы во главе с Игорем и Андреем отправились на разведку и осмотр территории вокруг. Нужно проверить на опасности и искать подходящих монстров. Поход к первому зиккурату я планировал в конце недели, перед тем, как возвращаться домой. Перед этим хотелось поднять средний уровень бойцам, да и чтобы они привыкли к миру. Вот так и прошел первый день в пепельном мире. Вечером проводили одного из бойцов, что посмышленнее к порталу. Его должен встретить дед, обменяться информацией, после чего он вернется. Вот такой способ связи. Разглашения тайны не боялись, потому что был четкий приказ хранить все в секрете. К концу дня Настя порадовала и сказала, что смогла пробиться к подземным рекам, но нужно еще пару дней, чтобы организовать подачу воды. Не все так просто, как хотелось бы, поэтому требовало значительных усилий. Но в любой случае, свой источник воды решал множество проблем. Следующей задачей у девушки стояло выращивание еды. В этом случае форпост станет автономным, а вот дальше она займется подготовкой строительного леса. Инструменты у нас с собой есть, так что потихоньку сможем обзавестись удобствами. Есть, конечно, романтика в спартанских условиях, но ни у кого желания долго в них находиться почему-то не было. Перед сном обсуждали с Игорем итоги разведки. В округе никого выше 20 уровня встретиться не удалось. За это время успели прочесать территорию радиусом в 3 километра. Первый день осторожничали, изучали и привыкали к местности, поэтому действовали медленно. Но даже при этом удалось уничтожить несколько десятков скелетов. Это лишь разжигало азарт среди бойцов. Всем хотелось новые уровни. Парни подначивали друг друга, кто больше убьет и прокачается. Выставив очередность караульных, разошлись спать. Впечатлений и событий было столько, что люди моментально отрубались, даже несмотря на то, что спали в палатках. Договорившись с наставником, что в случае чего, он меня разбудит, тоже лег. Ему сон не требуется, а возможностей для контроля обстановки хватает. Дополнительная защита. С этими мыслями я и уснул. Глава 23. Обучение и зиккурат. Что, Олег? Пришло время взяться за твое обучение всерьез, осчастливил меня на второй день пребывания наставник. Хорошо, что делать? Спрашиваю его. Для начала верни меня, где взял, а вот это внезапно, если хочешь, конечно, заняться защитным периметром. Понятное дело, что я хотел. Спустя полчаса мы были на нужном месте. Вставил наставника в нишу, откуда забрал его. После чего шар увеличился и засветился. «Мне нужна мана. Приложи руки и равномерно вливай», — дает он указание. С того раза мой резерв значительно увеличился, но все равно потребовалось пару часов, пока наставник не сказал «хватит». Что сказать, дело плохо. Проверил систему. Раньше мне на этой энергии не хватало, но благодаря тебе удалось собрать нужное количество. От прежнего осталось в относительно рабочем состоянии процентов 5, что, с одной стороны, ужасно мало, а с другой стороны, нам сильно повезло, ведь за это время могло перестать работать все. Но хорошая новость в том, что можно восстановить. На все у тебя пока знания и умения не хватит, но какую-то часть, под моим руководством вполне возможно, обрадовал он меня. Что мне нужно делать? Для начала послушать лекцию о рангах в умении огня. Притормозил он меня. Как ты знаешь, на 10 уровне тебе дали звание приказывающий. Суть его в том, что это дает возможность приказывать огню. Власть над ним увеличивается, но не так сильно, как хотелось бы. Дело в том, что огонь стихия строптивая, поэтому не особо любит подчиняться приказам. Этот уровень, он топорный и примитивный, поэтому и идет в самом начале. Это понятно, его голос стал лекторским. Так и представляется старик-профессор, который вещает студентам. Да, вполне, киваю в ответ. Следующее звание разговаривающий. Здесь ты уже не приказываешь, а скорее просишь, словно верного друга. Когда относишься с уважением к огню, то и огонь тебе откликается. Ты мог заметить, что когда просил его о чем-то, словно он живой, то сила огня увеличивалась. Было такое? Да. Он словно сам рвался в бой. Снова киваю в ответ. Отлично. Значит, переходим к следующему званию рисующий, которое достигается на 50 уровне. Здесь начинается то, что отличает самоучку от настоящего мага. Потому что освоить этот уровень без обучения невозможно. Звания – это не просто красивые достижения, чтобы было чем хвастаться. Они открывают новые возможности. Для того, чтобы открыть скрытое этого уровня, будь добр, сядь в медитацию, а дальше выполняй указания, командует он. Немного поколебавшись, сажусь поудобнее, закрываю глаза и погружаюсь в себя. Слушай мой голос, загляни в себя и найди источник внутри. Его голос становится мягким и расслабляющим, почувствуй силу огня, что заключена в нем. Следуя за его голосом, я погружаюсь все сильнее. В какой-то момент передо мной появляется огненное нечто, что, видимо, и есть источник. Как будто само пламя, вокруг которого летают искорки, готовые в любой момент ужалить. Зачерпни силу из источника, словно набираешь краску. Продолжает вести меня наставник, как будешь готов, нарисуй мысленно перед собой круг силы огня. Это ставит меня в тупик, но делаю то, что он говорит. Этого голосу здесь и сейчас хотелось следовать. Понимаю, что на меня воздействуют, но не чувствую опасности. Вспомнилось детство и уроки рисования. Макаю свой внутренний взор в пламя и набираю силу огня. Круг, значит, попробуем. Мысленно представляю, как вывожу круг перед собой. Нет желания удивляться, но у меня получается. Появляется тонкая линия, которая словно горит и вибрирует, замыкаясь. «Молодец, у тебя получилось», — поощряет мастер, сохраняя этот образ. «Открой глаза, вытяни ладонь вперед и представь, как круг появляется перед тобой». Повторяю за словами наставника. Чувствую, как через руку проходит жар, а спустя мгновение, прямо перед ладонью проявляется круг огня, который зависает в воздухе. Продержался он несколько секунд, после чего затух. Впечатляет, но что это дает? Задаю вопрос. Возможность составлять узоры, или плетение, называй, как хочешь. Если кратко, то нужный узор дает нужный эффект. Есть законы и правила, по которым это работает. Я тебя научу, добавил он, когда увидел мою поднятую бровь, пример, с которого начинают тренировки, щит огня. Представь круг, который пересечен с квадратом. Вот тебе самая простая защитная форма. Отбить сможет разве что плевок, но для тренировок подходит. Дальше плетение усложняется. Можно задавать определенные свойства, повышать физическую защиту или магическую. Как урон будет распределяться по щиту, атакующие свойства. Вариантов много. Как понимаю, это не единственные возможности. Разумеется, на твоем уровне это пока недоступно, но если забегать вперед, плетение становится объемным. Можно создавать автономные модули, под шаблонные задачи. Например, заклинание, которая ищет слабость в защите противника и подстраивается, или защита, которая подстраивается под атаку. Если сравнивать с обычным умением огня, то это способ придать форму пламени и усилить его. Чем-то напоминает наше программирование, я задумчиво прокомментировал его лекцию. Защитный периметр строится на этих же принципах. Плетение можно вкладывать в вещи. Артефакты, как вы их называете, создаются автономные модули, отвечающие за определенные задачи. Потом это вкладывается в артефакты и объединяется в единую сеть. Привязать к источнику маны и готово. Чувствую, не все так просто. Разумеется, от твоего уровня зависит качество и тонкость, с которой сможешь работать. А от интеллекта, какого масштаба плетения создавать. Ты смог поднять его выше сотни, поэтому первое время будет легко. Но рано или поздно, этого перестанет хватать, ответил он. То, что нужно развиваться, и так понятно, улыбаюсь я, раз уж зашел разговор, то чем отличаются игроки по уровням? Есть какая-то классификация или пример для сравнения? Есть. Все относительно, как понимаешь, но если нужен пример для сравнения, на своем уровне, если ты выложишься, то сможешь уничтожить дом. Придется постараться, но сможешь. Игрок сотого уровня сможет уничтожить такой дом одним ударом. Под домом я подразумеваю ваши стандартные высотки. Игрок 200-го легко сможет уничтожить небольшой квартал. 300-й разнесет половину города. 400-й может и город уничтожить. Это относительно, потому что зависит от специализации и умений. Но игроки высоких уровней крайне опасны, это факт. Какой уровень максимален? Задаю интересующий меня вопрос. 500-й. После него заканчивается набор уровней, отвечает кратко наставник. А дальше что? Дальше становишься богом. А у них уже своя градация. Так, значит, возможность богом стать есть? Заинтриговал он меня. Да, но чтобы до этого дойти, нужно очень и очень много времени. Еще удачи, тоже очень много. Чем выше по уровню, тем больше риск и опасность. К тому же, среди богов своя конкуренция, и им не нужны новички. Так что все не так просто. Хотя мне нравятся твои амбиции, усмехнулся он. Да я пока и не собираюсь становиться богом. Но сама возможность радует, отвечаю ему. А чем бог отличается от обычного игрока? Бог оперирует силой напрямую. Игрок ограничен навыками и умениями. Это как? Не понял я. Это когда сила принимает любую форму по желанию бога. Вот так вот. Есть над чем подумать. Время до вечера потратили на мое обучение. Это оказалось не так просто, как выглядело. Представить круг несложно. Представить круг, в который определенным образом вписан квадрат, уже сложнее. Представить круг и квадрат, в которые вписана роза ветров, причем линии разной толщины, с соблюдением пропорций, задача на порядок сложнее. А ведь это только самый базовый уровень. После того, как мне удалось это сделать, наставник поставил следующую задачу – повторить на время. По его словам, щит должен формироваться мгновенно. Для этого нужно обучить подсознание самому все делать, то есть, перевести навык с осознанного на неосознанный уровень. Меня спасало только одно – повышенный интеллект. В противном случае, будь я обычным человеком, обучение затянулось бы на неизвестное количество времени. А так, со скрипом, но справлялся. Вечером снова обсуждение итогов и составление плана на день. Сегодня отряд поохотился гораздо результативней. Удалось найти скелетов 20-25 уровня и славно прокачаться. Бойцы счастливы. В нашем мире поднять уровень после 10-го гораздо сложнее, потому что подходящие монстры редкости, они опаснее. А здесь считай курорт. Следующие дни были похожи друг на друга. Дома все спокойно. Настя на третий день обеспечила подачу воды и взялась за еду, благо набрала с собой семян. Пришлось отдельно перекопать землю, но ее стебли справились с этим. Особо не присматривался к деталям, чем она там занимается. Ее зона ответственности, вот пусть и разбирается. Тем более девушке это нравилось. Бойцы стабильно набирали 1-3 уровня за день, что всех радовало. Когда кто-то преодолевал 20-й, наставник активировал в нем навыки на выбор. Можно выбрать и все из списка, то была прямая зависимость между шансом выпадения нового навыка в сражениях и уже имеющимися. Чем больше знаешь навыков, тем меньше шанс, что получишь нечто новое. Ритуал передачи простой. Подходил я, брал бойца за руку и прикладывал ладонь к ладони. Руки окутывало пламя. После чего, я произносил пафосную фразу серьезным тоном. «Во славу ордена, служи достойно». Можно обойтись и без всей этой мишуры, но народ впечатлялся, что добавляло мистицизма к ситуации. С новыми навыками боеспособность выросла в разы, что сказалось на результате. К шестому дню, средний уровень группы приблизился к 30-му. Отдельно отобрали 10 кандидатов, чтобы передать умение огня. Почему не всех? На это есть несколько причин. Так-то, любой игрок мог получить сколько угодно умений и навыков. Наставник это подтвердил. Но вот прокачать, распыляться, стратегия проигрышная. Нет смысла иметь 100 неразвитых умений. Игрок с одним, но максимально прокачанным гораздо, гораздо опаснее. Вторая причина, огонь должен быть поощрением для избранных, а не легкодоступен для всех. Потому что умение это серьезное преимущество и я банально не хотел давать его всем подряд. Третье, даже несмотря на выгоду, не все люди хотели его брать. С одной стороны да, круто, а с другой, если человек не хочет, то и заставлять смысла нет. Четвертое, есть ведь и другие умения, а нам не нужны только маги огня. Другие тоже очень даже востребованы. Скоро Андрей докачает лечение до 50-го и сможет обучить навыку троих людей. Наставник говорил, что в убежище его расы будут и другие учителя, так что появится возможность заиметь магов разных направленностей. Обучать, кстати, магии огня буду не я, а наставник. Мой лимит на 3 ученика никто не отменял, а вот у него такого не было. Инициацию тоже проводили с шиком и блеском. Не знаю, как это делал наставник, но он на мгновение воспламенял кандидата, не причиняя ему вреда. Вот стоит человек, вот его охватывает пламя, вот все нормально и я говорю пафосную речь, которая впечатляет людей. Тонкости пиар-политики, чтоб его. Инициацию провели в один из первых дней, как мы сюда пришли, поэтому бойцы успели немного прокачать умения, но до меня им далеко. У скелетов повыше уровнем попадалось оружие, которое даже спустя столько времени превосходило кустарное производство земли. Так что, постепенно все перевооружались на настоящие боевые аналоги. Внезапно для меня обнаружилось, что многие перевалили 100-й уровень в базовых характеристиках, после чего проходили эволюцию. Что сказать, 100 очков в любой характеристике – это мощь. За ловкачами сложно уследить, а силачи способы ударом пробить каменную стену. Нужно тоже подтянуть эти характеристики.